Глава 13. Все дороги ведут на ледокол. День 40. Цитадель. Минус 24 градуса по Цельсию. «Казбек!» — снова шикнул на него Митрич. «Я допускаю, что вы в самом деле не врете и просто стали жертвами развода. Допускаю даже, что не поняли этого, но вы совершенно точно знаете того, кто с вами так нехорошо обошелся. Предлагаю сделку. Вы выдаете мне местоположение козла, а мои люди и даже известные вам компаньоны с татуировками на руках прекращают любые попытки вам навредить». «Ты понял?» – вытаращился на меня Воронцов. «Угу, урод, бля. Даже после смерти пат насрать смог», – отрешенно выдал я. «Местоположение козла тебе подскажет только очень хороший медиум, хотя и без подсказок, понятно. В аду эта гнида жарится». «Это точно?» – зачем-то уточнил Митрич, хотя и так чувствовал, что я не вру. «Я лично нож в него всадил и видел, как его тварь сожрала. Козел теперь кучка замерзшего дерьма за сотню километров отсюда. А подделка, что мы на рынок вывалили, это его наследство. Сумка со всем добром. Я еще удивлялся, думал, нахрена он вообще рейд продолжал, если столько потрохов с собой было. Вот и разгадка». «Я давно здесь живу, много всяких людей повстречал. Крестный одного моего...» Митрич запнулся, подбирая слово «знакомого», сбежал от муров как раз-таки благодаря дару, с помощью которого обманул ментата. «Так что я не могу просто так тебя отпустить». «Что ты предлагаешь?» «Сделку, разумеется. Вы находите человека, что копирует эту дрянь, а с нашей стороны взамен больше никаких претензий». «Разумно, только вот начал было я, но меня прервал Воронцов». «Не пойдет», — решительно заявил он. Мы с Митричем удивленно на него посмотрели. «У твоих татуированных знакомых перед нами долг». Несмотря на то, что он меня перебил, друг озвучил именно то, что я хотел сказать. «Хм...» – на секунду задумался Митрич. В это время Лидочка принесла на стол поднос с кружками и сделала еще несколько рейдов, ставя на стол тарелки с закусками. Пока хозяин дома думал, я подтянул к себе кружку с чаем и смочил пересохшее горло. «Сложные вы!» – заявил наконец Митрич. «Бросили бы вы это дело, ребятки. Честно, вы мне нравитесь. Я даже был бы не прочь поработать с вами в будущем». При этих словах Казбек фыркнул. «Мои партнеры не шпана. С ними вся эта тема на вроде зуб за зуб не пройдет». «Без обид, Митрич», — начал я. «Ты тоже не шпана, но расслабился, и в итоге два рейдера тебя буквально жопой на мину посадили. Сектанты тоже не были шпаной. Слышал, что с ними стало? Догадываешься, кто тому причиной? За мной стоит щит, вся спецура курсора». Воспользовался я возможностью наконец вернуть обещанную рекламу, тем самым отдавая долг за всю помощь, что была мне оказана в свое время. «Он прикрывает меня от ударов, но контратаку я провожу сам». «А что ты предлагаешь?» Я покосился на охрану. «Выйдите все», – скомандовал Митрич. «Ты тоже, Казбек». Я дождался, когда все покинут дом, и озвучил свои условия. «Ты даешь нам свои наработки по козлу, все, что удалось нарыть. Мы пороемся, может, свежим взглядом что-нибудь отыщем. Вдобавок рассказываешь, кто такие хаоситы, имена, явки, пароли». «Хочешь, чтобы я сдал своих давних партнеров? Это не по понятиям». Я ухмыльнулся. «Сдается мне, Митрич, что если у тебя будет человек, способный клепать потроха, ты сам захочешь убрать не только хаоситов, но и вообще любого, кто хоть что-то из себя представляет в этой части улья». «Знаешь, «Тебе ужасно идут оба твоих имени», — глядя мне в глаза, заявил хозяин дома. «По козлу информацию получишь сейчас, по хаситам только после того, как найдешь нужного человека. Не пойдет? Хотя бы общие данные о них мне нужны сейчас». «Хорошо», — качнул головой Митрич. «Это очень небольшая группа людей, в основном долгожители Улья, но есть у них и несколько талантливых новичков. Именно они везде и решают вопросы. Я думаю, что хаоситы пришли из основного Улья и прячутся здесь от кого-то. Копят силы. Большего не скажу». «Хорошо. Этого на данный момент достаточно». «Будь добр, позови Лидочку. Я, сам понимаешь, встать и сходить за документами пока не могу». Через несколько минут секретарша принесла папку с десятком рукописных листов. «Все, что удалось узнать о козле», — пояснил Митрич. «Надеюсь, почерк понятен». «Разберусь». «Рад был знакомству, Фарт», — совершенно искренне заявил Митрич. «Или лучше звать тебя Заноза?» «Время покажет», — усмехнулся я и, прихватив тарелку с закусками, пошел к выходу. По дороге сточил всю нехитрую снеть, вышел на крыльцо и вручил пустую посудину одному из охранников. Зашел в караулку, открыл ворота. Подъехал Воронцов, я запрыгнул в машину, выбросил из нее Лысого, который мерно посапал, поменялся с другом местами, усевшись на водительское сиденье. «Погоди, а что с минами?» – спросил Воронцов. «Пусть останется как сувенир», – пожал я плечами и утопил педаль газа. Митрич меня напугал. Реально, как никто другой в этом мире. Настолько хитрый и проницательный, что аж жутко. Важной деталью было то, что он не спросил про судьбу двух своих людей, как сделал бы каждый. Митрич, не задумываясь, согласился сдать хаоситов в обмен на человека, предположительно ксера, что клепает поддельные потроха. Фальшивомонетчика, блин. Причин тому может быть всего две. Первая. Меня не собираются оставлять в живых. Вторая. Он хочет сам доить ксера. Здесь ему это сделать не позволят. Митрич это понимает. Значит, скорее всего, он планирует выйти за черноту и сбывать поддельные потроха там, а затем, как ни в чем не бывало, возвращаться сюда. Я больше склонялся ко второму варианту, ведь именно о такой бизнес-стратегии подумал и сам, как только узнал обо всем этом. Затея, конечно, безумная, но тот, кто ее реализует, станет королем Севера. «Не, ну ты понял масштаб?» – спросил Воронцов, судя по всему, придя к тем же выводам. «Угу», – спустя несколько секунд буркнул я, все еще погруженный в собственные мысли. «Я знаю, о чем ты подумал. Идея самоубийственная. Как и все, что мы делаем». «Да ты что, серьезно? Это слишком большой куш. Мы такое не проглотим. Давай просто сделаем дело без твоих безумных схем». «Звучит, как давай выбросим шкатулку, в которой сами собой материализуются деньги». «Ты больной», – уверенно заявил Воронцов, – «на всю голову». «Слушай, не грузи, это все пока на уровне обдумывания. Кто знает, как там повернется в реальной жизни. Давай-ка порули, мне что-то хреново». Мы поменялись местами, я отпил живца и даже чуть приоткрыл окошко. «Эй, ты как?» Растормошил меня за плечо Воронцов. Я в недоумении огляделся по сторонам. «Какого хрена? Где мы?» «В зоопарке. Где еще же? Как мы тут оказались?» «Приехали. Ты совсем того?» «Зачем мы сюда пригнали? Нам же надо на стрельбище быть». «Ты встречу Якимури назначил на базе курсора. Сказал, что стрельбище и без нас откроют», – терпеливо пояснил Воронцов. «Может, тебя лучше к Алисе на осмотр? Что за приступы амнезии?» «Не знаю. Может, просто от нервного перенапряжения туплю с просонья». «Ты не спал», – обеспокоенно сказал Воронцов. «Похер. Ты со мной или здесь посидишь?» «Посижу. Спрошу пока, как у ребят дела. Ты сразу Якимури расскажи про свой план. Вдруг благодаря тебе здесь первую дурку откроют». «Ой, да иди ты!» Отмахнулся я и хлопнул дверцей авто. На КПП возникли проблемы. Уж больно моя разбухшая рожа не совпадала с настоящим лицом. Бойцы вызвонили начальство и только тогда пропустили, проводив меня подозрительными взглядами. Контрразведчика ждал у него в кабинете. За это время успел пролистать все, что нарыл Митрич. Тут были контакты всех, с кем когда-либо общался козел. Даже его крестный указан. Правда, числится погибшим. Пробивали все окружение козла. Нашелся у него один корешок, никто даже имени его не помнит. В тексте в скобочках было написано несколько предположительных вариантов. Говорят, он уехал с караваном на ледокол, и все бы ничего, только вот ни один из тех, кого послали в этот стаб на поиски парня, не вернулся, что автоматически выводит его на первое место в рейтинге подозреваемых. Херня, а не зацепка, одним словом. Якимура явно не торопился, а когда все же удосужился прийти, вместо разговора закурил и сунул мне в руки хорошо отпечатанный цветной постер формата А4. «Не пропусти! Совсем скоро на ледоколе стартует турнир по смешанным единоборствам. Насладись уникальным зрелищем и испытай свои силы. Десятки бойцов из всех трех стабов. И только в этом году приглашенные гости из нескольких поселений диких. Люди vs. люди. Квазы vs. квазы. Квазы vs. люди. Люди vs. зараженные. Зараженные vs. квазы. Зараженные vs. зараженные. Все это и многое другое ждет вас на нашем уникальном турнире». На плакате были изображены три бойца. Видимо, каждый из них был чемпионом своего стаба. «И чё дальше?» – непонимающе уставился я на контрразведчика. «Не хочешь скататься на ледокол?» «Не хочу», – тут же ответил я, набивая себе цену, хотя на самом деле устал от навалившихся проблем и постоянных хлопот. Душа рвалась в дальний рейд. «У меня здесь дел выше крыши, а турнир я, может, в записи посмотрю, если, конечно, у меня когда-нибудь появится свободное время. А эта поездка через весь улей с сомнительными перспективами добраться до ледокола, конечно, интересна, но пока не входит в мои планы». «Путешествие с караваном считается одним из самых безопасных». «Угу, Цитадель тоже считается одним из самых безопасных мест. Напомнить, сколько раз меня здесь пытались убить», — сказал я, обратив внимание, что пальцы рук вдруг начали неметь. «У нас пока не так много людей. Ты один из немногих, кто с гарантией доставит послание нашему человеку и выполнит одно поручение», — сказал я Кимура и поймал папку, которую я катнул ему по столу. «Я скопирую», — тут же заявил он. «Забери себе, я основное переписал». Несколько минут он изучал материалы, затем выслушал мой рассказ о встрече с Митричем. «Тогда ты тем более должен поехать». «Я сейчас не могу», – настойчиво повторил я, для пущей убедительности чеканя каждое слово. «Дел много». Якимура не стал меня уговаривать. Он вынул из пачки очередную сигарету, тем самым давая понять, что разговор окончен. Я покинул кабинет и отправился к машине. Лоб покрылся испариной. Кажется, у меня жар. Из носа снова хлынула кровь. Пришлось остановиться, чтобы высморкаться и приложить снег к переносице. Подождал несколько минут, пока остановится кровотечение. Оттер лицо и лишь тогда снова продолжил путь. Скорее бы со всем этим разобраться и отправиться к Алисе. Не нравятся мне эти приступы. В себя пришел только на базе. Испуганно заозирался, не понимая, как здесь оказался. Надо срочно найти Алису. В очередной раз мелькнула в голове мысль. Кажется, я схожу с ума. Времени было уже 9 часов. Парни устанавливали мишени, скоро подъедут первые любопытные клиенты. Я взял себя в руки, достал блокнот, чтобы записать вещи, которых не хватает. но с удивлением обнаружил, что страница уже исписана. По спине пробежал холодок. Так, не паниковать. Здесь с людьми вещи пострашнее провалов в памяти бывают. Все под контролем. Рядом верные друзья. Ничего не случится. Вдруг я упал. Живот скрючило от дикой боли, словно там одновременно разверся вулкан, образовалась кислотная воронка и поселилось семейство ежей. Этого никто не заметил. Все были заняты делом. Один лишь злыдень подбежал ко мне и лизнул в щеку. Спустя несколько минут спазм прошел. Автомобильный гудок заставил меня подняться. За воротами стоял тонированный внедорожник. Злыдень тут же принял боевую позу, ощерив клыки, шерсть на загривке вздыбилась. Из машины вышел уже знакомый мне мужик, один из охранников Митрича. Вот черт, придется выйти. «Чего надо?» – спросил я, не узнав собственный голос. Он стал более грубым. «Митрич попросил передать вот этот конверт одному человеку на ледоколе». Охранник вручил запечатанный конверт и прилагающуюся к нему записку с пояснениями. Я молча принял его и убрал во внутренний карман куртки. Дождался, когда машина уедет, и подозвал парней. «Мы уж думали, первые клиенты», — сказал Воронцов. «Нет». Я вынул листок с записями. «Смотрите, чего не хватает». Не хватало многого. Столов для сборки-разборки оружия, мишени для метания ножей, топоров и прочих гибридных изделий ближнего боя, коим даже название не всегда удается подобрать. Я хотел превратить эту точку не просто в стрельбище, а в место досуга, куда люди приезжают не только пристрелять оружие, но и провести время в компании. Поэтому придумал несколько конкурсов. Как только раскрутимся, можно будет проводить регулярный турнир стрелков с денежным призом. В первом участие будет бесплатным, а вот в остальных уже введу взнос. Из ружья Бондаревского, что имелось у меня в запасе, было почти невозможно совершить выстрел, если не знаешь несколько его особенностей. Поэтому интересно и с ним устроить соревнования. Классику на вроде того, кто первым разберет, соберет АК, тоже никто не отменял. Вроде банально, но здесь не столь много видов досуга, так что идея должна выстрелить. К тому же сейчас я планировал скататься к яме. Нужно привести мишени поинтереснее. Тушки зараженных. Уложить их на снежок и пусть себе лежат. Продавать пока свежие за разумные деньги тем, кто хочет проверить проникающий эффект пули на реальной плоти тварей. Главное, о провозе такого груза договориться. И все это только начало. Я не сомневался, что сами рейдеры еще накидают множество идей насчет того, что им не хватает. Уже присматривал место для удобной веранды, где они смогут присесть и перекусить. Под прилавок с патронами место расчистили. Короче, дел еще выше крыши. Но это все принесет свои плоды. Снова раздался автомобильный гудок. Служебный УАЗик СБГ требовательно рыкнул движком. Я вышел встречать гостей. Вопреки ожиданиям, это снова оказались не клиенты. «Тебе тут почта от Якимуры», — сказал вышедший из машины сержант, поправляя лямку полицейского ружья. Я принял в руки очередной конверт с сопроводительной запиской. «Сговорились они там, что ли? Я вообще-то еще не согласился на поездку». Слага прошел мимо с баллончиком краски в руках. В сумке на поясе сталкивались корпусами еще штук 7 таких же. «Чего удумал?» — поинтересовался я. «Вывеску!» – весело отозвался парень. До ушей донеслось характерное «ш-пшить-пшить». «Вандал!» – заключил я и, поймав глазами Варика, отозвал его в сторонку. «Слушай!» – осторожно начал я. «Можешь рассказать про ледоколы все, что знаешь? И про дорогу с караваном до него? Одно дело байки слушать и справочную инфу в книгах читать, и совсем другое – от реального жителя все узнать». «А тебе зачем?» – подозрительно прищурился парень. «Да есть тема одна», – расплывчато ответил я. «Кстати, если мне вдруг приспичит туда съездить, ты как?» «Я не знаю, утихло ли там все», – пожал плечами парень. «Мы, если что, туда без крыши не сунемся». «Тогда согласен. Добро, прыгай в бурлака и танка с собой прихватывай. Поедем за мишенями». «Так уже есть». «Таких нет». Мы загрузились в машину в полном боевом и погнали за город. Втроем ехать к ловушкам опасно, но мы особо воевать не собираемся. Так, прихватим пару-тройку зараженных и сразу обратно. Я машинально крутил руль, сознание витало совсем в другом месте. Если не поеду на турнир, то однозначно кого-нибудь туда отправлю. Записи из наших ловушек можно там хорошо продать. Или лучше сделать их бонусным пакетом к записям с турнира. Думаю, организаторы всего этого далеко не дураки и легко выкупят эксклюзивные материалы. Едва мы выехали за город, как мне снова стало плохо. Подступила тошнота, которая бывает при длительном голоде. Но ведь я совсем недавно ел. Уступив водительское место Варику, я выпил живца и распотрошил один из наборов ИРП, коих в машине было почти два десятка. Пока ехали, ловил на себя обеспокоенные взгляды товарищей, варварски раздирал упаковки с едой и осушил двухлитровую бутылку воды. Это явно ненормально. Возможно, стоило остаться в городе, но дело ведь важное, а все остальные заняты. Еще метров за 700 до ямы я понял, что что-то не так. Похоже, опять кто-то подляну устроил, как будто и без этого проблем мало. Мы, не приближаясь ближе, чем на полкилометра, по кругу объехали ловушку, но не увидели ни одного зараженного. Такого еще ни разу не было. «Может, все в яме?» – предположил Варик. «Хрен его знает. Подъезжай метров на 200 и глуши движок». Бурлак остановился, мы с танком выпрыгнули из машины. «У тебя слух лучше. Что слышишь?» – спросил я кваза. «Ничего. Это и пугает». «Поехали обратно», – заявил здоровяк, – «или к другой ловушке погнали. Она же не восстановленная, просто земляная яма». «Угу, только там тело элитника лежало». И вкусный запах жареного мяса витал. Может, кто и попался. Черт, надо было взять коптер. Все долбаная спешка. «Поехали отсюда!» — крикнул из машины Варик. «Не нравится мне это!» Я внял голосу разума друзей. Мы загрузились в машину и погнали к другой ловушке. Там действительно оказалось с десяток тварей, причем даже в яме, перемазанной сажей зараженной, поедал тела собратьев. Похоже, мы, как заядлые рыбаки, прикормили местечко. Аккуратно, стараясь сильно не порвать тушки, убили девятерых зараженных, замотали тела в пленку и упаковали в мешки. На въезде, разумеется, возникли вопросы. Нас долго мурыжили. Как всегда, удалось решить все по блату. Один звонок психу, и все вопросы отпали. На базе уже была толпа гостей. Держу пари, среди них затесались вояка, безопасник и засланец от блатных. Ходят, все осматривают, прикидывают, какой процент стрясти за крышу, стервятники. Я оказался прав. Стоило нам сгрузить трупаки, как ко мне один за другим подошли не трое, как ожидалось, а сразу 12 человек, и каждый сказал одно и то же: «С вами хотят поговорить». Я отвечал всем одинаково, давал специально выбранную для этого радиочастоту и говорил, что завтра назначу встречу по этому каналу. Как ни странно, после этого визитеры не испарились, а остались посмотреть. Все ждали, когда приедет официальный представитель от вояк. Он явился минут через 5. Стрелки уже выстроились в очередь, аж целый капитан пробежался по толпе и снял с оружия магнитные пломбы. Стрельбище ожило, частые хлопки разносились по всей цитадели. Лица у всех были радостные, в воздухе витало что-то такое, словно это не просто открытие стрельбища, а нечто большее. «Быть может, так оно и было. Я наблюдал за всем этим с крыши здания. Все тело пульсировало болью, кости ломило от жара, выпиваемая литрами вода мгновенно выходила в виде пота. Несмотря на все это, на мою распухшую физиомордию наплыла довольная ухмылка. Я потрепал по загривку злыдня, впихнуть на крышу его было непросто, но он очень просился, так что пришлось потрудиться. Парни поднялись ко мне. Не помню, кто из них достал из-за пазухи бутылку водки, да и после, если честно, тоже ничего не помню. Когда пришел в себя, понял, что монотонно потряхивает от движения. До ушей доносилось ровное тарахтение мощного движка. Похоже, меня куда-то везут, причем на очень крупной технике. Ощущения скверные. Это даже не похмелье, а какое-то воскрешение из мертвых. Открыл глаза. За лобовым стеклом покачивалась белоснежная равнина. Картинка хоть и плыла, но была на удивление четкой. «О, очнулся!» – воскликнул незнакомый мордатый мужик, что крутил баранку. «Угу», – выдал я звук, скорее похожий на рычание, чем на человеческую речь. «Ты кто, мужик?» – заторможенно спросил я. «Куда мы едем?» «Вот террас! На ледокол вестима, куда же еще? Ты из этих, что ли, которые после пробуждения, пока дверемки не бахнут, не понимают, где оказались?» – рассмеялся незнакомец. Я потер лицо ладонями и лишь спустя несколько секунд осознал, что лицо какое-то большое, да и у пальцев чувствительность притуплена. В ужасе уставился на незнакомые огромные лапищи, что были у меня вместо рук. Сердце заколотилось, словно мне вкололи тройную дозу адреналина после того, как я разом выпил ведро кофе. Я глянул на себя в зеркало заднего вида и чуть не вскрикнул. Из отражения на меня смотрел уродливый брат-близнец танка.